Глава вторая. Нил давно потерял счет аэропортам, которые ему довелось повидать, но до сих пор чувствовал себя в них неуютно. Вокруг полно людей, только успевай поглядывать по сторонам. Да и с фальшивыми документами летать рискованно. После смерти матери остались кое-какие связи, так что паспорта ему делали на совесть. И тем не менее, при каждой проверке сердце все равно неистово колотилось. Хотя Нил прежде не бывал ни в Скай-Харбор, ни в аэропорту на северо-востоке Южной Каролины, и там царила привычная для любой воздушной гавани спешка. Пройдя через терминал, он с минуту простоял в стороне, пропуская народ. Одни торопились в зону прибытия, другие – на пересадку. Толпа, как водится, состояла из отпускников, командированных и студентов, возвращавшихся домой на каникулы. Встретить знакомых Нил не рассчитывал, поскольку в Южную Каролину прилетел впервые, но проявить бдительность никогда не мешало. Наконец, следуя указателям, он миновал коридор, поднялся по ступенькам и вышел в зал прилетов. Само собой, пятничным вечером в небольшом холле было многолюдно, но отыскать присланного Ваймаком встречающего оказалось проще, чем Нил ожидал. Его внимание почти сразу привлек цепкий взгляд нового товарища по команде. Это был один из близнецов Миньярд. Судя по умиротворенному выражению лица, явно не Эндрю. Тот, который нормальный. Часто говорили про Аарона Миньярда. Хотя после этого утверждения обычно возникал спор. Может ли быть нормальным человек с таким же набором генов, как у Эндрю? Нил двинулся ему навстречу. В милпорских динго Нил считался самым низкорослым игроком, однако Аарон уступал ему сантиметров 7, а в этой своей черной одежде выглядел еще меньше. В конце мая натянуть джерси с длинным рукавом? Нил вспотел уже от одного его вида. «Нил!» Вместо приветствия бросил Аарон и показал пальцем. «Багаж получают там». «Это все». Нил похлопал по ремню спортивной сумки, висевшей на боку. Достаточно небольшой, чтобы можно было не сдавать ее в багаж. И достаточно вместительной для всех его пожитков. Аарон молча двинулся прочь. Проследовав за ним через раздвижные стеклянные двери, Нил шагнул в теплый и влажный весенний день. На переходе у светофора стояли несколько человек, однако Аарон их растолкал и выскочил на дорогу, не дожидаясь зеленого. Взвизгнули тормоза. В каких-то сантиметрах от невысокой фигуры нарушителя клюнуло носом такси. Аарон Миньярд, как ни в чем не бывало, щелкнул зажигалкой и сунул в зубы зажженную сигарету. На сердитую брань, которой разорился в его адрес таксист, он и вовсе не обратил внимания. Нил виновато развел руками и поспешил за спутником. В глубине платной парковки их ждал элегантный черный автомобиль. Нил не слишком разбирался в машинах, но дорогую вещь было видно сразу. На миг он решил, что за этим авто прячется другое, поменьше и поскромнее. Однако Аарон нажал на кнопку на брелоке и отпер двери. «Сумку в багажник». Скомандовал он, боком усаживаясь на водительское сиденье и продолжая дымить. Нил послушно выполнил указание, после чего спрыгнул с подножки на переднее пассажирское сиденье. Аарон неторопливо докурил сигарету до половины, щелчком отправил окурок на бетонированное покрытие и, потянув на себя дверцу, повернул ключ в замке зажигания. Двигатель мерно загудел. Аарон бросил взгляд на Нила. Уголок его рта чуть изогнулся в улыбке, но дружелюбием она определенно не отличалась. «Нил Джостен», — произнес Аарон, словно пробуя имя на вкус. «Говоришь, к нам на лето?» «Да». Миньярд включил кондиционер на полную мощность и сдал назад. «Значит, вместе с тобой нас пятеро. Правда, я слыхал, что подселишься ты к тренеру». Ваймак упоминал, что трое братьев, Эндрю, Аарон и Николас, проводят лето в городе, но цифра все равно не сходилась. Нил догадывался, кто пятый. Конечно, этого следовало ожидать, но верить все равно не хотелось. Кевин приклеился к Эндрю с того дня, как пришел в команду. На всякий случай Нил решил уточнить. Кевин остался в городе? Кевин всегда там, где есть поле. Он без тренировок жить не может. Насмешливо бросил Аарон. Сомневаюсь, что дело в тренировках, заметил Нил. Аарон никак не отреагировал. На выезде с парковки он передал контролёрше деньги, и как только шлагбаум поднялся, утопил педаль газа в пол. Автомобиль влетел в общий поток под возмущенные сигналы других машин, и Нил решил незаметно пристегнуться. Аарон либо ничего не заметил, либо плевать на это хотел. Выехав на трассу, он искоса посмотрел на Нила. «Ходят слухи, в прошлый раз вы с Кевином не слишком поладили». «Меня о нем не предупреждали», — ответил Нил, глядя на проносящийся за окном пейзажи. «Уж прости, что не встретил его как полагается». «Не, не прощу. Я не верю в прощение, к тому же схлестнулся ты не со мной. Ты уже второй новобранец, который послал Кевина нахер. Если бы не его спесь от такого удара по самолюбию, он бы удавился. А он просто разочаровался в интеллектуальных способностях университетских спортсменов». «Наверняка у Эндрю были свои причины, как и у меня». «Ты говорил, что недостаточно хорош для нашей команды. И тем не менее, ты здесь. Надеешься прокачаться за лето?» «Нет, просто не смог отказать». «Тренер умеет найти подход, а? Хотя нам ты здорово усложнишь жизнь. Даже милпортская команда с тобой сильно рисковала». Нил пожал плечами. «Милпорту особо выбирать не приходится. Там и так игроков не хватает. Я ничего не терял, когда решил попробовать себя в команде. А у них не было резона меня не принимать. Я просто оказался в нужное время, в нужном месте». «Веришь в судьбу?» В голосе парня скользнула едва заметная нотка презрения. «Нет, а ты?» «Тогда в удачу». Рон пропустил встречный вопрос мимо ушей. «Скорее в невезение». «Мы пипец как польщены твоим высоким мнением». Аарон крутанул руль и резко перестроился в другую полосу, не удосужившись оценить дорожную обстановку. Сзади сердито загудели, в боковое зеркало Нил заметил, как несколько автомобилей вильнули, чтобы избежать столкновения. «Не жалко будет разбить такую красавицу?» – едко поинтересовался он. «Не бойся сдохнуть», – сказал Аарон, направляя авто к съезду с четырехполосного шоссе. «А если боишься, тебе не место среди лисов». «Вообще-то Экси – это спорт, а не смертельная битва». «Без разницы. Ты играешь за топовую команду вместе с самим Кевином Дэем. Народ за него кровь пустить готов. Ну, ты видел в новостях?» «Видел». Аарон щелкнул пальцами, словно это доказывало его правоту. Нил счел, что с ним трудно не согласиться, а потому промолчал. Кевина Дэя и его сводного брата Рика Мариаму часто называли сыновьями Экси. Кейли Дэй, мать Кевина, и Тацудзи Мариама, дядя Рика, изобрели этот вид спорта примерно 30 лет назад, когда Кейли училась в университете японского города Фукуи. Начавшись как эксперимент, игра вышла за пределы кампуса и попала на городские улицы, после чего шагнула через океан. Закончив учебу, Кейли привезла ее домой, в Ирландию. А вскоре после этого игра покорила и Штаты. Кевин и Рика выросли на Экси. Когда замок Эвермор, огромный стадион университета Эдгара Аллана и первый стадион НАСА в Штатах, где начинали проводить матчи по Экси, существовал еще только в проекте, у Кевина и Рика уже были клюшки, изготовленные на заказ. После трагической гибели Кейли в автокатастрофе, Тацудзи забрал Кевина к себе. Однако заниматься воспитанием детей новому тренеру Воронов было некогда. Вот так и вышло, что детство и ранняя юность Рика и Кевин проводили на стадионе, считаясь неофициальными талисманами воронов. Их постоянно тренировали, если не Тацудзи, то члены команды. Туда же на стадион привозили учителей, чтобы мальчики не тратили время на дорогу в школу. Кевин и Рика с малых лет были в объективе камер, но только в связи с Экси и всегда вместе. До перехода Кевина в университет Пальметта сводные братья не разлучались ни на минуту. Столь необычное детство вызвало немало вопросов насчет психологического благополучия ребят и в то же время сделало обоих дико популярными. Рика Мариама и Кевин Дэй считались лицами воронов. К тому же многие видели в них будущее профессионального Экси. В декабре прошлого года братья на несколько недель исчезли с глаз публики. В январе, когда началась весенняя серия игр, ни один, ни другой не были заявлены в стартовом составе воронов. Только в конце января Тацудзи Мариама поднял эту тему на пресс-конференции, и новость, которую он озвучил, стала жестоким ударом для всех поклонников Экси. Кевин Дэй катался на лыжах и сломал руку. По словам Тэцудзи, Кевин и Рика настолько подавлены, что пока не готовы встречаться с товарищами по команде или своими опечаленными поклонниками. На следующий день Дэвид Ваймак заявил прессе, что Кевин Дэй будет восстанавливаться в Южной Каролине. Узнать, что кумир больше не выйдет на поле, будет тяжело, но известие о том, что он покинул Воронов, вызвало у одержимых фанатов Кевина настоящую бурю эмоций. Если уж он не звел себя до роли помощника тренера, мог бы, по крайней мере, сохранить свой престиж и опыт для родной команды. Болельщики оскорбились за любимых Воронов, хотя почти все были уверены, что как только заживет рука, Кевин вернется. А в марте Кевин взял и подписал контракт с Лисами, причем не в качестве тренера, а в качестве форварда. Новость разбила сердца фанатов. Горе переросло в ярость, и вся она выплеснулась на университет Пальметта. Вандалы неоднократно громили университетские корпуса и стадион. В кампусе то и дело вспыхивали драки. Было понятно, что с началом сезона, когда Кевин выйдет на поле в форме Лисов, ситуация обострится еще сильнее. И Нилу не очень-то хотелось попасть под раздачу. Многоквартирный комплекс, где жил Ваймак, располагался в 20 минутах езды от аэропорта. Автомобилей на парковочной площадке почти не было. Середина рабочего дня все-таки. Но на тротуаре возле дома маячили три фигуры. Аарон первым вышел из машины и, не глядя, направил брелок на багажник. Спрыгнув с подножки, Нил услышал, как щелкнул открывшийся замок. Не дожидаясь, пока он заберет вещи, Аарон направился к своим. Нил перекинул спортивную сумку через плечо. От ощущения знакомой тяжести сразу стало чуточку легче. И захлопнул багажник, а когда поднял глаза, обнаружил себя в центре внимания. По бокам от Кевина стояли близнецы. Несмотря на одинаковую одежду, различить их не составило труда. Аарон, выполнявший свою задачу и доставивший Нила на место, всем своим видом изображал скуку. В то время как Эндрю улыбался. Впрочем, Нил знал, что эта улыбка отнюдь не означает добрых намерений. Точно так же Эндрю Миньярд улыбался, когда врезал клюшкой ему в живот. Приезду новичка искренне обрадовался, кажется, только Николас Хэммик. Он шагнул навстречу Нилу, и тот с радостью пожал протянутую руку. Тем более, что это позволило ему не смотреть на Кевина. «Здорово!» Не опуская руки, Николас подтянул Нила на тротуар. «Добро пожаловать в Южную Каролину! Как долетел?» «Нормально», — ответил Нил. «Я Ники». Хэммик еще раз крепко пожал его ладонь. «Двоюродный брат Эндрю и Аарона, и лучший в мире защитник!» Нил перевел взгляд на Миньярдов, потом обратно на Хэммика. В отличие от блондинов-близнецов, Ники был черноволосым и кореглазым, а смуглый оттенок его кожи казался чересчур темным для загара. Кроме того, он возвышался над братьями на добрую голову. «И вы, вправду, кровные родственники?» Ники расхохотался. «Не похоже, да? Я в матушку пошел. Отец вытащил ее из Мексики во время какой-то показушной министерской поездки». Он раздраженно закатил глаза и показал большим пальцем на остальных. «С ними ты вроде уже знаком. Тренер тоже собирался подъехать, но ему пришлось метнуться на стадион. Позвонили из комитета, скорее всего, опять будут капать на мозги из-за того, что мы до сих пор не объявили о смене состава. Так что пока потусуешься с нами. Но ключи тренер для тебя оставил. Чемоданы в багажнике?» «У меня только это», — сказал Нил. Ники удивленно вздернул бровь и повернулся к троице. «Вот что значит ездить налегке. Хотел бы и я не таскать с собой гору шмоток, но слишком уж их люблю». «Это еще слабо сказано», – прокомментировал Аарон. Ники усмехнулся и, положив руку Нилу на плечо, проводил его ко входу. «Квартира тренера», – зачем-то пояснил он. «Все бабки у него, так что он может позволить себе собственное жилье. Ну а мы, нищеброды, ютимся по чужим углам». «Для нищебродов у вас довольно крутая тачка», – хмыкнул Нил. «Потому-то мы и нищеброды», – сухо произнес Ники. «Считай, машину нам купила мать Аарона», – объяснил Эндрю. «На деньги, которые выплатили по страховке после ее смерти. Хоть какая-то польза от человека». «Эй, полегче», – предупредил Ники, покосившись при этом не на Эндрю, а на Аарона. «Да ладно, ладно». Эндрю равнодушно вскинул ладони. «Не напрягайся, мир жесток, верно, Нил? Будь это неправдой, тебя бы здесь не было». «Жесток не мир, а люди», — возразил Нил. «В точку».